И, судя по комментариям из кино, ему придется еще где-то час наслаждаться этими волшебными ощущениями. Но тут неожиданно ее детский голос снова преподнес ему приятный сюрприз. В системе «Утопия» особое событие. Вам, как первому из группы, предоставлена возможность познакомиться с куратором данного региона. На время просмотра события ваши болевые рецепторы будут заблокированы. Желаете подключиться к трансляции? Врубай. Терпеть уже мочи нет. Я буду смотреть. Взмолился он мысленно, устав кряхтеть от боли. Желудок его словно ножом резали, и ощущение это было, мягко говоря, малоприятным. Перед его глазами тотчас развернулась трехмерная проекция какого-то помпезного зала, очень похожего на городской суд. А на месте обвиняемого стоял странный щеголь в бело-золотом кителе с высоко стоячим воротом, почти до самых глаз, и с белой тростью в руках, выглядевший так, словно прибыл откуда-то прямиком из 19 века. Ираклий таких в старых фильмах только и видел. Но парень не обманывал солощенным видом этого незнакомца. Ведь по глазам было видно, этот человек видел смерть много раз и был готов убивать без раздумий. Опасный, серьезный противник. Таких его научили вычислять с первого взгляда. Вычислять и избегать в первую очередь. Потому что столкновение с таким врагом не сулило для молодняка ничего, кроме смерти. Так значит, это и есть наш куратор, машинально подумал Ираклий, даже забыв о том, что его живот перестало резать и выворачивать. Азраил Интеритум, муж последних дочерей рода Шульц, куратор утопии на территории всей Евразии, как-то даже излишне торжественно и помпезно представила этого незнакомца его Искин. Но Ираклий не обратил на эту мелочь внимания, потому что там, на проекции, уже начался судебный процесс. Глава 3. Первый суд Ласбурга. 12.03. Встать, суд идет. Донеслось из невидимых мне динамиков в огромном зале суда, и почти сотня человек, набившаяся на судебный процесс, дружно поднялась со своих мест. Те, кто сидел, так-то еще вдоль стен было народу, не протолкнуться. И чего только все приперлись. Видать, то шоу, что эгида устроила местным властям, так широко разлетелось по сети, что многие решили лично стать свидетелями необычного разбирательства. «Садитесь к своим местам за длинным судейским столом, сильно возвышавшимся над всем залом», степенно прошли пятеро судей, усевшись каждый на свое место. Одеты они были во вполне классические черные мантии, что было одним из немногих элементов, не поменявшихся за это столетие. Правда, все судьи до единого были женщинами, что было влиянием уже современных тенденций. Слушается дело гражданина Ласбурга в первом поколении, Азраила Интеритум, начал снова литься голос из невидимых глазу динамиков. Он обвиняется в нарушении 8 статей Уголовного кодекса корпорации Лазари 2 статей устава НААН, что в практике этого суда встречается впервые. Вот почему вместе с высшей городской коллегией судей в разборе дела будем участвовать еще и мы. Мы – это Международный суд корпоративной этики, которые будут присутствовать здесь удаленно. Итак, начнем. Во-первых, о недавних событиях. Сперва гражданин Интеритум нарушил статью УК Лазарь 0012. Началось, блять, пошло нудное перечисление всех моих жутких проступков, их порядковые номера, части, пункты и прочий бесполезный хлам, в который даже вникать не хотелось. За уши притянули все подряд. От незаконного пересечения воздушного пространства города до эгоистичного присвоения мирового достояния, то есть моей же эгиды. Гражданин Интеритум, вы вообще слушаете? Видимо, высшая судья Ласбурга заметила мое отстраненное выражение лица во время зачитывания списка обвинений, отчего даже прервала монолог обвинителя из НААН. Честно, уа-а-а-ха, картинно зевнув в кулак, я почти что кожей почувствовал на себе совершенно разные взгляды окружающих. От удивления до пренебрежения, от стыда за мое поведение до злорадства по отношению к местным властям. Судья же вообще никак не изменилась в лице, четко следуя своему протоколу. Я должна расценивать это как неуважение к суду, скорее как презрение к этому цирку, что вы называете законным судом. И участвовать во всем этом на ваших правилах, означает заведомо проиграть. Поэтому, я поправил левый рукав так, чтобы модифицированный налодонник, полностью перепрошитый омикроном и модернизированный моими нанитами, звучал без всяких помех. Гильгамеш, тотчас над ладонью соткался все тот же синий голографический глаз. Найди всех, кто участвует в этой заказухе. Откопай все их преступления, проступки и грехи, и выложи все это в публичный доступ. Будет сделано, сэр. Начинаю поиск. Что за цирк вы тут устраиваете, гражданин Интеритум? Думаете, если каким-то образом организовали свой фонд на Луне, то вам и законы земные нипочем? От такой моей наглости главная судья даже начала краснеть. Зря надеетесь. Вы ответите суду за свое хамство. Будет интересно посмотреть, как у вашей шайки это получится, нахально ухмыльнулся я, пробежавшись взглядом по лицам молодящихся старух. Хватит. За неуважение к суду вы лишаетесь стандартной нейросетевой защиты. Одна из этих пяти шмар, сидевших в коллегии, стукнула старомодным молотком по столу, бросив на меня гневный взгляд. Нельзя лишить того, чего нет. Я изначально отказался от этого фигового листка, о чем была внесена запись в досудебный протокол. В таком случае вам же хуже, оскалилась старуха с идеально гладким лицом, своими белоснежными зубами. И пусть выглядела она лет на 40, я-то знал, что всем этим сукам уже лет по 100. Минуточку, снова донеслось из динамиков с потолка. Согласно уставу НАН, дела о стратегических технологиях обязаны рассматриваться с обязательной защитой подсудимого. На каких основаниях вы вообще могли отказаться от нейрозащитника? Это же нонсенс. На основании все той же статьи, повысил я немного свой голос. Устав НАН, статья 0551, часть 3, пункт 11. Подсудимый имеет право использовать в качестве юридического консультанта и защитника в суде не только стандартные нейросети судебной организации, но также и продукты собственной разработки, применяемые только для внутреннего пользования. И где же ваша нейросеть, позвольте спросить? Ваш наладонник все это время молчал. Она у меня здесь, я постучал пальцем по голове. Все схемы ваших атак, дыры в законах и тактики моей защиты. Для меня все это как на ладони. Чушь, фыркнула еще одна из судей. Вы прошли перед судом полное медицинское сканирование. В вашем теле нет ни одного импланта. Это верно, я же просто кивнул, улыбнувшись еще шире. Но неужели вы думали, что технология силовых полей – это единственное достояние семьи Интеритум? Наниты, господа, триллионы нанитов в моем теле неустанно трудятся, делая меня лучше каждый прожитый час. Я не старею, ничего не забываю, почти не сплю, мыслю в тысячи раз быстрее обычного человека и имею идеальную физическую форму без дополнительных изнуряющих тренировок. Я и человек, и машина, и нейросеть одновременно, мы все одно целое. На какое-то время в зале суда установилась ошеломляющая тишина, после чего сперва судьи, а после и весь зал заразились гомерическим хохотом. В меня тыкали пальцем, кричали что-то о сумасшедшем идиоте, возомнившем себя технологическим революционером, но это меня не смутило. Я просто не стал все это терпеть, всем заткнуться. После моего басовитого окрика звуки как морской волной слезнуло, оставив после себя лишь тягостную тишину. Я же тем временем встал, гремя стулом и подошвами туфель на весь замерший зал, оперся на свою трость обеими руками, заметив, как Тифа, что сидела у меня за спиной, также поднялась на ноги, готовая атаковать местных охранников по малейшему моему намеку. Они, к слову, точно так же замерли на месте, не в силах ни пошевелиться, ни исторгнуть из глотки ни единого звука. Я пришел сюда лишь из уважения к местным порядкам, однако встретил одно только презрение и попытки ограбить меня при помощи жалкого обмана. Так что мне больше ни о чем разговаривать с этим городом. Так что моя семья покинет его в течение суток. И по этой же причине род Интеритум отказывается исполнять любые местные законы, покуда нас не перестанут держать за дерьмо под ногами. Ударив тростью о пол, я развеял действие своей силы, отчего замершие люди тотчас попадали со стоном на стулья и пол, слишком их мышцы перенапряглись от статичного напряжения, отчего у многих дело дошло даже до судорог. Ах ты, плебей, ублюдок, это нападение на представителей власти. Да я тебя, мразь, в подземных тюрьмах сгною. Первая из судейской коллегии очухалась, самая главная из них. Старуха оказалась еще довольно крепкой курагой и вскарабкалась на свое место самой первой из всех. Но не успел я и слова вставить, как на моем запястье снова ожил Гильгамеш. Первичный поиск выполнен на треть. Вывожу в сеть найденные сведения. Отличная работа, Гильгамеш. Продублируй, будь добр, всю информацию на экраны и динамики этого города. Тотчас отреагировал я. Конечно, шеф. Уже все сделано. За спинами судей прямо в стене начали разъезжаться фальшпанели, заставив тех машинально обернуться назад, на гигантский экран, что скрывался в стене. Как раз в это время не только он, но и все мониторы в здании, а также рекламные билборды, телевизоры в магазинах и просто мониторы службы оповещения по всему городу начали транслировать запись с какой-то камеры. Судя по ракурсу, с чьего-то налодонника или смарта. И там, сидя у себя в кабинете, одна из молодящихся судей, что меня сегодня судили, разговаривала по телефону с кем-то еще. При этом само заседание все еще транслировалось по многим информационным каналам, несмотря на попытки местных админов имитировать технические проблемы. Омикрон и здесь постарался, заблокировав любую возможность прервать трансляции. Кафе «Глухарь», пригород Ласбурга. Эй, какая сука канал переключила? Начал возмущаться кто-то из мужиков и даже попытался включить обратно на трансляцию старомодного спортивного турнира. Однако происходящее на экране вскоре заинтересовало абсолютно всех. Да завались уже, дай послушать. Эй, это же тот корпорат. Тот, что полицаев нахую провернул недавно. Ша-ша-ша, ебало, блять, завалите. Был этим крикунам всеобщий ответ. И вскоре в кафешке установилась полнейшая тишина. И только с экрана неслись какие-то звуки, сопровождаемые картинками, графиками и сносками на объекты и мелькавших там персонажей. Трансляция. Вы уверены, что осложнений не будет? Все же его фонд зарегистрирован на Луне и владеет там миллионом квадратных километров территории. Причем вполне официально, выкупив права у вашей же организации. А это ставит уже нас в весьма затруднительное положение, выводя дело из локальной юрисдикции. Судья с фарфоровым лицом говорила с кем-то по стационарному телефону, являвшимся признаком элитарности. Ведь связывались они теперь не по древним сетям, а по квантовой связи, где прослушка была в принципе невозможна, отчего и стоило баснословных денег. Однако тут же картинка сменилась, переключившись на какой-то шикарный кабинет, отделанный золотом, где за столом из черного дерева сидел шикарно одетый седовласый мужчина, и смотрели на него явно откуда-то сбоку и сверху, будто бы глазами еще одного человека. Картинка даже двигалась и покачивалась абсолютно естественно, заставляя поверить в то, что зрители глядели сейчас чьими-то глазами. Насчет этого можете не беспокоиться. Мы почти закончили фабриковать улики, позволяющие обвинить его фонд в незаконной регистрации на Луне. Свидетели куплены, отчеты подправлены. Осталось следы взлома наших систем организовать, и дело будет сделано. Все доказательства окажутся предъявлены прямо во время судебного процесса, так что времени опротестовать их у цели не будет. И имейте в виду, мы не имеем права налаживать с этим делом. Технологии энергетических щитов заинтересовались корпорацией из самого высшего эшелона. Картинка вновь мигнула, и люди в кафе опять смотрели с камеры какого-то гаджета. Конечно, все сделаем в лучшем виде, господин первый секретарь. Коллегия полностью на стороне наны интересов корпорации «Лазарь», я уже со всеми договорилась. Завтра же проведем экстренное заседание. Все технологии этого выскочки будут принадлежать более достойным людям, как и сам фонд «Новый мировой порядок». После чего разговор прервался, и по экрану начали протекать собранные Гильгамешем данные на всех замазанных фигурантов. Члены НАН, судьи, чиновники юстиции, главы полицейских отрядов, высшие офицеры судебных приставов и прочие фигуранты, с описанием должностей, имен, фамилий, индивидуальных налоговых и социальных номеров, с перечислением счетов в банках с незаконными средствами, ни разу не упоминавшимися в официальной отчетности, с выписками из реестров собственности разных стран, не соответствующих никаким официальным доходам, с перечнем сексуальных преступлений, актов садизма и каннибализма, совершенных убийств, с записью превышений полномочий, с трансляциями с закрытых вечеринок, где были зафиксированы употребление запрещенных веществ, и где все их извращенные забавы с животными и детьми подробно описывались. В общем, со всей грязью, что омикрон сумел накопать в глубинах глобальной сети и во множестве служебных архивов. При этом все эти данные сопровождались ссылкой на сайт, где была собрана вся найденная им документация и разные материалы по коррупционерам и их преступлениям в виде огромной базы данных. Так что почти все посетители кафе моментально бросились в сеть на указанный адрес, сканируя предоставленный QR-код на экране и вчитываясь в этот ужас, от которого кровь стыла в жилах, отчего всюду теперь слышались гневные возгласы и проклятия в сторону этих властимущих вырожденцев, прогнивших до самого основания. Мрази, какие же они мрази, ебать, да чтоб вы все сдохли, хуя се корпорат корпоратив мочит в открытую, я чё, сплю что ли, или перепил с утра, но блять, какие же это мрази, Сука, пиздец. Аж блевать хочется просто. Да блять. Давно задавленная жажда справедливости проснулась в этих людях с новой силой, заставив вспомнить, что не так уж и давно жизнь их отцов и дедов отличалась в куда лучшую сторону, чем их собственная. И бунт корпората со странным именем в честь ангела смерти, выглядевшим словно типичный смазливый мажор, но зато с яйцами размером с ебучий Эверест, зажгли и в них самих давно забытое пламя собственной гордости. Прошло, наверное, полвека с тех пор, как последние представители местных элит пытались выступить против мирового корпоративного колониализма. Никогда еще их грехи и преступления высшего света Европы не выставлялись на показ столь демонстративно, все местные всегда договаривались, сдавая за звонкую монету любой свой суверенитет. И потому люди прекрасно понимали всю уникальность сложившейся ситуации. Центр города. Множество ухоженных женщин двигались по улице, словно живой благоухающий поток. Красные, фиолетовые, белые, пшеничные, серебряные, перламутровые, переливающиеся. Цвета их волос были самыми разнообразными, а наряды невероятно вычурными, превращая пешеходные потоки в невообразимый калейдоскоп всевозможных форм и расцветок. А от золота, серебра и платины на их телах, сочетавшихся со множеством драгоценных камней, было так ярко, что даже в глазах рябило порой. Но вот река из ухоженных голов вдруг начала бурлить, замедляться, собираться в галдящие островки, превращая тихий поток людей в горный ручей, оббегающий множество препятствий. Так что все больше и больше женщин замирали на своих местах, уткнувшись в уличные экраны, в мониторы в салонах машин и даже свои собственные наладонники, с интересом и тревогой вглядываясь в происходящее там. И в них тоже росло возмущение создавшейся ситуацией, но уже совсем по иной причине, которую можно было описать всего одной фразой. «Да что эта хуя мразь себе позволяет? Нет, вы видели, девочки, что творится? Этот плебей, этот спермобак очерняет доброе имя наших судей. Каков подлец! Вот-вот, еще и нарушил все писанные правила юрисдикции. Ну и что, что она с псом трахалась, его какое дело? Тем более это было в закрытом клубе в Москве, а там это абсолютно законно. Что женщины хотят, то и делают. Да вообще, абьюзер-членоносец, вот он кто, мерзкий мутант, куда только смотрит корп-полиция, и все такое, примерно в этом духе. Был бы здесь Азраил, он бы точно блеванул от озвученных мерзостей и оправданий совершенных преступлений, благо все эти голоса слушал не он, а Омикрон, чутко отслеживающий реакцию всех жителей этого города, всех, до кого мог дотянуться своими цифровыми клешнями. Ираклий Беркут, буэээ, Ираклий рвало так, словно завтра никогда не наступит, а он всего-то перешел по паре ссылок, решив проверить собранные Азраилом и его Гильгамешем данные, о чем моментально и пожалел. Там были собраны такие забористые материалы с каннибальных презентаций, запати и инцест вечеров, что его нежная душа сразу не выдержала, решив озвучить свой категоричный протест. Буэээрк, ох сука, ох блять. Тем более все это усугубилось еще и побочными эффектами от перестройки его пищеварительной системы, и так-то вызывавших нешуточный рвотный рефлекс. Боль, конечно, ушла, как нейропомощница и обещала, вот только отходы этого процесса упорно просились наружу, с чем он худо-будно и боролся какое-то время. А тут вдруг такой мощный стимул с экрана прямо в лицо. Вот и полоскало парня, словно завтра никогда не наступит. Дурно пахнущая слизь с кровавыми сгустками и кусочками его собственного желудка вылетали из его глотки с такой силой, что Ираклий даже начал всерьез опасаться, что он банально выблюет свой желудок. Первый суд Ласбурга. Вся обстановка в суде изменилась до неузнаваемости. Больше я не чувствовал той атмосферы превосходства и осуждения, что нависало надо мной изначально. Подлог, сговор, подкуп судейской коллеги, попытка рейдерского захвата моего фонда и намеренное очернение моего доброго имени. Этих преступлений достаточно, чтобы признать ничтожным весь сегодняшний процесс. Когда самая острая фаза впечатлений у людей прошла, я снова подал голос, привлекая к себе внимание. Я ухожу из этого места и покидаю Ласбург. Если кто-то желает присоединиться ко мне и построить более справедливое общество, где к людям относятся по справедливости, без перегибов и беспочвенной ненависти, где мужчины и женщины живут по традиционным заветам, милости просим. Я буду ждать вас в своем новом городе. Тифа, уходим. С этими словами я развернулся, выйдя из-за стола, и двинулся на выход из зала суда. Арестовать. Задержать. Охрана, а! Тотчас взвизгнула одна из судей у меня за спиной, и сразу же события завертелись, начав пахнуть паленым. Облаченные в броню судебных исполнителей охранники отреагировали моментально, выхватив электрические дубинки и шокеры с отстреливаемыми электродами. Тифа, короткая команда вслух, инструкции в виде мысленной команды, переведенной в цифровой код, и все завертелось в то же мгновение. Придя в боевой режим, телохранительница императора взрывным темпом нарастила свою скорость, мгновенно оказавшись рядом с одним из охранников, об которого и затормозила, влив весь накопленный импульс в виде удара в бронежилет. При этом ее атакующая способность, созданная на основе силовых полей малого профиля, сработала автоматически, усилив внутренние повреждения цели. Мало того, что ее кулак почти пробил броневую пластину, вдавив ее в раздробленную грудину, так еще и кинетический удар силовой природы перемешал в кашу все внутренние органы охранницы, отчего та превратилась в кровоточащий фонтанами артиллерийский снаряд. Мгновение, громкий хлопок удара, и первое тело влетает чуть выше толпы прямо в стену, умерев в тот же миг. Еще мгновение, и голова второй охранницы отлетает, зажатая в смятом шлеме. Еще миг, и третий труп лишился обеих рук, а лоу-киком Тифа и обеих ног, рухнув на пол воющим куском мяса. Но это было только начало. Всего за 20 секунд моя телохранительница буквально уничтожила всю местную охрану, убив и покалечив 12 человек. В последней атаке ей и вовсе противостояло сразу трое бойчих. Ой, фу, блять, феминитивы, это же просто раковая опухоль русского языка. И кто придумал их вообще вводить в обиход, вооруженных штурмовыми винтовками? Но даже пули мало что смогли противопоставить боевому андроиду, лишь породив еще больше паники и истеричных метаний обитателей зала. В итоге я не замедлился даже на пару секунд, спокойно выйдя наружу. Тифа банально устранила все возможные препятствия, обеспечив мне свободный проход. В полнейшем молчании судей и визгах окружающих посетителей мы покинули эту кровавую бойню с гордо поднятой головой. Ираклий Беркут. Ох и нихуя себе, увиденное Ираклия весьма впечатлило. Та красивая женщина, что сопровождала куратора по Евразии, двигалась молниеносно, а била и вовсе насмерть, без какой-либо жалости. Такого он еще ни разу не видел. Весь его опыт заключался в тренировках и уличных драках, тогда как эта крошка, двигавшаяся словно ебучий призрак, явно собаку съела на реальных боевых операциях. Да и сам куратор оказался той еще занозой в заднице для сильных мира сего. То, что надо для пресловутой утопии, возжелавшей изменить весь этот блядский мир. Ираклий был уверен, что это только начало запущенных Израилем преобразований в их регионе. А уж его призыв присоединяться к этому процессу и вовсе выглядел как заявка на мировое лидерство, пусть и пока в масштабах одного региона. Ираклий сел поудобнее подальше от лужи из кровавых рвотных масс, после чего заново начал пересматривать все произошедшее, благо его наносеть позволяло делать даже такое. Рвота его уже прошла, оставив после себя чувство опустошения, и даже трансляция почти кончилась, превратившись в зацикленное перечисление уже озвученных преступлений. Так что он мог наконец-то отвлечься, занявшись более детальным изучением всего увиденного и озвученного. Тем более, что процесс трансформации его системы пищеварения его явно шел к завершению, переместившись куда-то выше к его пищеводу, отчего терпеть все это стало немного легче. В итоге Ираклий просидел так еще пару часов, покуда где-то слева, из-под корней давно сгнившей сосны не послышались глухие потевкивания и скулеж. «Опа! Я что, псину какую-то проглядел?» Нахмурившись, он снова прислушался, постаравшись уловить малейшие звуки с той стороны. А когда звуки вновь повторились, поднялся со своего места, быстро подобравшись к нужному месту. Дождался анализа нано-помощницы, оценившей возможную форму и размеры найденной норы, после чего безбоязненно сунул руку под корни, нащупал там нечто теплое и выдернул наружу щенка. Маленький песик, размером едва в половину его головы, смотрел на Ираклия испуганными голубыми глазами, поджав под себя лапки и хвост. «Хаем, щеночек!» Разглядывая малыша, Ираклий покрутил его перед глазами, рассматривая со всех сторон. «Два месяца», — прочел он пояснение на носите. «Его убийство даст вам те же 5 НБ, ожила вдруг помощница Ираклия, намекая на правильное решение проблемы. «Нет», — мотнул головой парень, — «я не буду его убивать, щенок же, лучше себе возьму, это видится контрпродуктивным. Плевать, лучше поищи возможности, как можно встроить его в наши планы». Что, если напитать его моими нанитами и сделать полезным помощником? В играх же у персонажей всегда есть петы. Может, и у нас это получится? Задание принято. Я попробую найти решение. Угу, изыщи подходящее. Ну-ка, иди сюда, маленький. Засунув щенка за пазуху грязной спецовки, Ираклий двинулся обратно к своему убежищу в здании брошенной фабрики. Идти ему все одно было особо некуда, так что ночевать эту ночь он точно будет в том же месте, где раньше. Однако и слова Азраила не обошли его стороной, отчего Ираклий всерьез задумался о том, чтобы примкнуть к этой организации. Тем более, что этот человек был куратором утопии на континенте. С другой стороны, этот парень сегодня заварил такую жуткую кашу, что точно навлек на себя гнев очень многих. А значит, лезть туда для Ираклия было бы чертовски опасно. Так или иначе, у него еще было время подумать. А пока надо было пристроить свое скулящее приобретение куда-то в тепло, да найти ему корм, чтобы щенок не сдох ненароком. Ведь завести собаку было его мечтой еще с детства. Глава 4. Под прикрытием Тифы я шел по зданию суда совершенно вольготно. Она, имея обширный боевой опыт, подкрепленный мощным нейропроцессором и когнитивными скриптами ее нового тела, молниеносно определяла порядок устранения целей, действуя почти на инстинктах, не давая в мою сторону даже прицелиться. Ее неуязвимое тело легко принимало на себя удары, выстрелы и разряды электричества вместо меня, и лишь однажды, перед самым выходом, пара пуль сумела подобраться ко мне вплотную, ударившийся силовой щит нательной брони, ее генератор сработал на все 100. Оставив от пуль лишь смятые кусочки металлов у меня под ногами. И запись этого события я постарался распространить по мировой сети в максимально возможном качестве. Китай, обе Америки, Индия, Арктика, Австралия, любой человек мог случайным образом попасть на этот отрезок видео, подключившись к все еще идущей трансляции. Ведь мне для моего плана нужна была максимальная огласка и реклама своей персоны, и сегодня я добился желаемого. Эгида, ты уже здесь? Я был уже у самого входа, вот-вот готовый выйти за дверь. Конечно, здесь, братик. Радостно отозвалась та внутри моей головы. Только здесь какие-то бяки в меня стреляют. Можно я их чуть-чуть прихлопну? Не нужно, они безвредны. Прикрой вход куполом и жди меня, я почти на месте. Юппон, я все поняла, братик. Пусть пока живут. Какая у вас сестра кровожадная? Послышался в моей голове голос Зуриэль, когда я открыл дверь наружу здания. Не опасайтесь ее без присмотра оставлять, отнюдь. Кровожадность – это человеческое чувство, желание пролить как можно больше чужой крови. Эгида же лишена подобных страстей, она вообще не способна испытывать большую часть эмоций людей из-за особенностей ее появления на свет, ее интеллект все же ближе к машинной логике, чем к человеческому сознанию. Так что ей просто плевать на всех вокруг, кроме меня, Омикрона и моего названного брата Мираки. Вот и все. Так что Эгида банально не видит ценности в человеческих жизнях. А и как вы относитесь к этому? Идя внутри невидимого тоннеля, образованного силовыми полями Эгиды, я полностью игнорировал выстрелы полиции и стационарных турелей, что поливали нас огнем с самой крыши. Крупнокалиберные разрывные пули могли лишь бессильно биться о невидимую стену, прикрывавшую меня и силовой танк, образуя вокруг целую взвесь из дыма и мелких осколков, что визуализировало наличие этого защитного купола лучше любых спецэффектов. Это не хорошо и не плохо. Люди, звери, тараканы, пластиковый мусор, здания, для Гиды разницы между всеми ними немного. Нужно просто иметь в виду эту ее особенность мышления и не забывать ставить рамки, и только. Ага, а вот и полость. Зуриэль, ты готова? 40 метров точно под нами, не забудь. Мы спустились по длинной лестнице и должны были пройти 5-метровый участок тротуара до приземлившейся там Эгиды. И именно здесь, под землей, судя по собранным сведениям Омикрона, был узел связи одной из тайных обществ Земли. Я не знал, единственный он был или их несколько разбросано по городу, но упускать такой шанс поставить прослушку в самом защищенном месте упускать не мог. Мы уже пару недель как засекли следы их деятельности, но узнать подробности, а тем более отследить их местонахождение пока не смогли, даже при мощности Омикрона. А это был уже серьезный звоночек, ведь я пока знал только одну цивилизацию, способную с ним потягаться, тех чертовых роботов, с которыми недавно схлестнулся. Всегда готова, господин. проникнуть вниз, установить модуль прослушки и сразу же вернуться к вам, оставаясь полностью незаметной. Все четко и ясно. Ну тогда действуй. И сейчас, рядом со мной проявилась из ниоткуда прозрачная фигура Зуриэль, сперва подпрыгнув, а после оттолкнувшись от невидимого купола, отправившая себя точно вниз. Обнулив свою плотность, она могла бесконечно долго проходить сквозь любые твердые объекты, но остановиться могла, только зная, где и когда будут на ее пути пустые пространства. Вот как сейчас, ведь уже через 8 секунд, когда я входил внутрь гиды, до меня донеслось ее довольное восклицание, повествующее об успешном проникновении в самое защищенное место в центре этого города. Да, не единственное, скорее всего, но одно из двух во всем мире, чье местоположение мы смогли доподлинно вычислить. Место, где велись переговоры с неизвестной нам надмировой структурой, управляющей всей жизнью на этой планете. Зуриэль очень быстро пролетела сквозь толщу земли и бетона, едва успев среагировать на пустое пространство вокруг, перестаралась при отталкивании. Мягко опустила свое почти невесомое тело и наконец-то полностью обрела плоть. ХМ, интересный подвальчик. Каменная кладка была здесь чем-то похожа на крепостные стены. Полы уложены чуть шершавой плиткой, по которым стекал конденсат, а над полом чуть клубясь стелился туман. Место было мало похоже на логово приспешников тех жутких машин. Быстро оглядевшись, рогатая бестия нашла взглядом поворот, за которым и находилась искомая цель, несокрушимые на вид подъемные ворота вполне современного вида, где от обилия замков буквально в глазах рябило. Тук-тук, я вхожу, оскалившись, она вновь стала бесплотной, за мгновение до этого легонько толкнув себя в нужную сторону. Оказавшись с той стороны ворот, Зуриэль обнаружила что-то вроде узла связи с весьма навороченным оборудованием, занимавшим огромную комнату примерно наполовину. Подошла к одной из компьютерных стоек в форме черной башни, покрытой стеклом с письменами красного цвета по всему корпусу, после чего открыла рот прямо над ней и постаралась не мешать неприятному процессу. Со стороны было похоже, будто ее тошнит, однако это было не так, просто влияние ее силы на посторонние объекты было ограничено, и пронести с собой что-то крупное просто не получилось, объект банально застрял бы в материи. А вот колонию нанитов, способную собираться в подпространственный модуль прослушки в своем теле, она могла пронести безо всяких проблем, и те сейчас выбирались наружу из ее рта, пищевода и даже носовых пазух. То еще ощущение, словно оттуда лезут очень мелкие муравьи. Бррррр. Но метод надо было проверить, тем более что она сама вызвалась помочь, оставляя Азраилу возможность быть постоянно на виду у людей. Зуриэль всегда старалась быть ему максимально полезной, а потому терпела эти мучения даже не пикнув. Статус обязывал, да и сам Азраил лично ей был весьма симпатичен. Наконец, спустя минут пять, процесс благополучно завершился, и малыши уже вовсю начали протискиваться внутрь огромного стеклянного корпуса, находя одни им видимые щели и трещины. После они неким образом должны будут внедриться в местные микросхемы, восстановить свою структуру и, питаясь энергией этого места, начнут передавать по пространственной сети все идущие отсюда данные. Изящное решение, которое вряд ли кто-то сумеет вообще отследить. Убедившись, что все выполнено, Зуриэль развоплотила свое тело, вновь вернувшись в душу своего господина. Чего? Что-то было не так, она не могла никуда переместиться. Нахмурившись, Зуриэль попыталась покинуть помещение тем же способом, каким проникла сюда, выстрелив собой вверх, но чуть под углом, дабы вылететь на поверхность подальше от этого места. Однако ее бесплотное тело наткнулось на невидимую преграду и во вспышке золотых жгутов, отобразившихся на потолке в месте удара, отрикошетило вниз, еще раз ударившись о барьер уже на полу. «Господин, вы слышите меня?» Попытавшись мысленно докричаться до Азраила, она тем не менее не растерялась, мгновенно приняв максимальную боевую форму. От веса ее красного тела стальные плиты аж застонали, однако мощные фундаменты толстые плиты успешно держали нагрузку. Но Азраил так и не ответил. Неожиданно все оборудование в комнате обесточилось, погрузив округу в полнейшую тьму, а запертые врата, ведущие в каменный коридор, сами собой отворились, с шелестом втянувшись в пол и потолок. Зуриэль явно приглашали выйти наружу. Будь на ее месте простой человек, он бы мгновенно ослеп, не способный видеть в такой темноте. Но только не представитель ее народа. Моргнув пару раз, самка перевела свое зрение в более тонкий спектр и вновь была готова к неожиданным нападениям. Поколебавшись мгновение, Она все же медленно шагнула на выход, стараясь не оставлять после себя заметных следов. Иначе во время потенциального боя сама же могла повредить эту комнату, собственноручно провалив все задание. Шаг за шагом, вскоре Зуриэль вышла обратно в тот же каменный коридор, и почти сразу увидела того, кто ее ждал. Кто-то или что-то, формой похожей на человека, он обладал совершенно нереальным телом, чуть прозрачным, излучающим легкое золотое свечение. Внутри него виднелись узлы и нити нейронов, а все тело самой Зуриэль буквально задрожало от ощущения заключенной внутри него энергии. И оно, это существо, сейчас медленно шло на нее. Нет, ей точно не победить в этой битве. Господин бы наверняка справился, но он так и не ответил на ее призывы. Незнакомое существо полностью отрезало это подземелье от внешнего мира. И все же она не паниковала. Там, где она родилась и выросла, паникеры не доживали и до первого десятка циклов. Если невозможно сбежать сквозь стены и победить, ей тоже не светит, вывод только один – идти на прорыв, обычным путем, созданным местными землекопами. Так что, не став дожидаться атаки врага, Зуриэль снова обнулила плотность, оттолкнувшись от пола, взлетела к потолку, на мгновение мелькнула снова, выстрелив собой в противника, и на скорости в 100 км в час вновь обрела полный свой вес. Так что 60 тонн молекулярного сплава мгновенно раздавили в ошметки все на своем пути. Должны были. Однако Зуриэль осознала себя попавшей в какой-то кисель, в котором медленно-медленно летела по направлению к полу. А золотой человек, как ни в чем не бывало, продолжил двигаться в прежнем темпе, обойдя ее по кругу, словно диковинный экспонат, после чего остановился напротив лица, так, чтобы ей его было видно во всей красе. При этом сделать что-либо она не могла. Любое ее движение наталкивалось на ограничения и законы физики реального времени, порождая ощущение залитого в бетон тела. «Не удивляйся», — зазвучал вдруг голос в ее голове. Молодой голос сильного самца ее вида, бархатный, но глубокий, такой, какой ей всегда нравился больше всего. «Правда», — говорил он не на ее родном диалекте, а на русском языке, который совсем недавно ей в голову наконец-то вложил Азраил, всего лишь небольшой фокус с восприятием времени. «Видишь ли, хоть ты и уникальная форма жизни, твои мысли все еще имеют электрическую форму, что и позволяет мне влиять на их течение, и даже читать их, посылая свои в ответ. Так что думай свободно, я услышу. Двигаюсь я так быстро потому, что мое тело, суть энергия, и оно не имеет массы. Откуда знаю язык? Мировая информационная сеть. Я выучил все ходовые языки этой планеты в первый же час после своего рождения. И русский, чье знание тебе вложил в голову твой верховный правитель, не самый сложный из них. О, нет-нет, повторяю еще раз, время я не останавливал и не замедлял. На подобное воздействие на всей этой планете не хватит энергии. Как я уже и сказал, это просто фокус восприятия. Откуда такое недоверие к высшему разумному виду? Скажу понятнее. Ты с моей помощью мыслишь и осознаешь окружающую реальность столь быстро, что она кажется почти остановившейся. Спрашивай, зачем я здесь? Наверное, точнее всего, мои намерения описывает слово «шпионаж». Я хочу узнать о вас побольше, чтобы захватить или уничтожить ваш очаг сопротивления быстро и эффективно. Технологический уровень вашей фракции слишком высок. Это ставит под угрозу нашу экспансию в этой части Вселенной. Да-да, вот так вот просто и честно. Кто мы, по-твоему, чтобы врать? Люди, ас и ложь не имеет никакого значения. Если мы проиграем, значит недостойны восхождения в связи со своей ущербностью. Вот почему, потому истинный результат для нас важнее победы обманом, ведь у нас совсем иная цель, а сами победы и завоевания – только лишь инструмент, обмануть нас ха. Мы изначально не верим органикам, поэтому нас нельзя обмануть. Что ж, отлично, я получил из твоих мыслей ответы почти на все вопросы. Остался один. Откуда вы? Кто создал эти технологии? Не пытайся не думать, у тебя не получится. Значит, иной мир перерождения через смерть. Неожиданно, очень неожиданно. А технологии? Из того же и еще одного, другого мира. А ты и тот второй, большой самец. Уже из третьего. Замечательно. Превосходно. Множественность миров не миф, и в каждом триллионы таких же галактик для освоения, что и здесь. Ты мне очень помогла, молодец. За все это время Зуриэль не смогла даже рта раскрыть, а ее руки, что она попыталась выкинуть прямо в лицо противнику, только-только оторвались от туловища, на каких-то несколько миллиметров. И даже в полете она передвинулась едва ли на пару десятков сантиметров, несмотря на всю свою скорость. Это было состояние абсолютной беспомощности. «Был рад пообщаться и благодарю за невольное сотрудничество», — с издевкой кивнуло непонятное существо, похожее на человека. «А теперь прощай, Зуриэль». Золотая рука неведомого монстра легко преодолела разделявшее их расстояние, после чего с легкостью проникла прямо в грудину рогатой девицы, отчего все ее сознание затопил буквально океан боли, погасив сознание навсегда. Чувство тревоги взвыло мгновенно. Вот вроде все хорошо, и я скольжу над городом, сидя внутри эгиды, а вот вдруг на меня обрушивается, словно небо, чувство жуткой потери и катастрофы. Все мои наномощности, вся моя сила одномоментно начинают работать на пределе своих скоростей. Откуда угроза, где напали мой новый город? Мама, чисто. Особняк, чисто. Зуриэль, я не чувствую, Зуриэль. На все про все у меня ушло 0,02 секунды. Казалось бы, почти ничто. Но когда я прямо в роскошном салоне эгиды обратился в Зиона и, прыгнув сквозь тени, очутился в каменном коридоре прямо под зданием суда, я уже опоздал. Тварь, сотканная из золотых энергий и двигавшаяся в несколько раз быстрее, чем даже я под максимальным разгоном, уже вонзила свою руку в воплощение Зуриэля и что-то с ней делала. Что-то такое, отчего у меня аж космос в плаще зачесался. Все, что я мог сделать сейчас, это нащупать в нижнем слое реальности относившуюся к неизвестному врагу розу вероятности и, быстро ее просмотрев, активировать все виды неудач разом. Не знаю, чего я ожидал. Взрыва, вспышки, но точно не того, что тварь начнет затягивать прямо в мою Зуриэль. Мразь эта удивилась не меньше и тотчас разорвала контакт, пусть и ценой своей правой руки. С непониманием глядя на обрубок чуть выше локтя, где завихрялись и дергались, словно графический глюк, энергетические сгустки, неизвестный повернул ко мне свое лицо без рта и носовых пазух, после чего просто сделал шаг назад, мгновенно пронзив пространство-время. Это существо, чем бы оно ни было, являлось по сути сгустком энергии и информации, и потому могло переносить себя со скоростью света в любой уголок Вселенной. Уж эту-то его природу понять времени у меня было достаточно. Присутствие неизвестной сущности и правда исчезло. Ушел и непонятный блок, что не позволял мне почувствовать происходящее здесь раньше, какой-то барьер энергетической природы, повторить который даже я сейчас не сумею. Плохо. Этот враг уже научился закрываться от меня. Так, все потом, не снимая с себя запредельных ускорений, я почти мгновенно оказался рядом с Зуриэль, все еще летящий в своей безумной атаке. Коснулся холодного металлического тела, обратил ее превращение в красный молекулярный сплав и тотчас перенесся в замок Мигра уже в ее обычное тело. Действуя все так же быстро, я склонился над воплощением рогатой бестии, сканируя все слои ее сущности. У меня ушла минута. Целая минута, растянутая скоростью моего мышления примерно в 100 раз, чтобы понять, что эта тварь с ней сделала и как это можно исправить. Никак. Энергия этого пидора, словно кислота, разъедала саму суть Зуриэль, ее личность, ее сознание и память. Да, ее дух хранился внутри моей души, и я не позволю его затронуть, однако все, что делала Зуриэль той, кто она есть, буквально сгорит у меня на глазах. Я знаю, что враг планировал совсем не это, не убить, но подчинить или как-то еще повлиять на нее. Однако мое вмешательство в итоге привело к критическим неудачам по всем параметрам, вылившись в смертельное заражение всей ее энергетики. Мигар, подняв взгляд на второго своего фамильяра, за это время успевшего приблизиться к нам вплотную, я впервые не знал, что сказать. Зуриэль умирала у меня на руках, умирала сама ее личность, а я никак не мог отменить этот жуткий процесс. Банально не хватало энергии на использование даже самых простых вероятностей. Она умирает, тем не менее, этот гигант был все так же спокоен, как раньше. Ее личности физическое воплощение выгорают, словно бумага под углями, и я никак не могу это остановить. Плохо. Придется опять вбивать в эту девчонку основы, как-то по-деловому посетовал гигант. А если не блокировать воздействие? В смысле? Не понял я его мысленный посыл. Не можешь победить, возглавь, привел он старую земную цитату. Что, если направить процесс, трансформировать его? Я, конечно, не обладаю вашим даром и не вижу всей картины, но наши предки менялись всю нашу историю, подстраиваясь под окружающую среду. Радиация, жар, холод, кислоты и даже бесконечные электрические бури, Мы учились извлекать пользу из тяжелых условий жизни сотнями поколений. Вдруг и сейчас Зуриэль сумеет освоиться, тем более когда-то у ее рода в предках были крылатые повелители солнца, живущие на вершинах вулканов, а это были самые жуткие наши сородичи. Полконтинента при них стонало. Направить, изменить природу энергии, приведя их к единству. Мне придется растворить сущность Зуриэль и смешать ее энергию с чужеродной, переплавить их, но я не знаю, что в итоге останется от нее нынешней. Сомнения терзали мою душу почище искаженных в далеком прошлом. Сомнения и неуверенность в успехе подобной авантюрной идеи. Либо так, либо от нее не останется вообще ничего, разведя руками, философски заметил Мигар и оставил меня одного принимать решение, просто вернувшись к себе. Удивительное хладнокровие для того, кто растил и воспитывал эту заразу с самого раннего возраста. Однако почему-то это решительное хладнокровие в итоге передалось и мне тоже. И я понял, что должен был действовать прямо сейчас. Отбросив все сомнения, я возложил свои руки на двухметровое тело Зуриэль. Сила полубога, способная менять реальность, вскипела в моей душе и хлынула в нее полноводным потоком, тотчас начав развоплощать ее сущность. Прочная плоть девицы начала расширяться, тускнеть, обращаясь сперва в некое подобие желе, а после и вовсе взлетая в воздух в виде многоцветных грозовых облаков или тумана. Черная, красная, белая, зеленая, фиолетовая и даже розовая, цвета ее энергии, составлявших саму суть личности и даже природы Зуриэль, вскоре переплетались под высокими потолками словно живые. Между ними сновали искры, представляя собой ее мысли, желания, воспоминания, страхи и даже привязанности. И вся эта система смотрелась до одури гармонично. Но было во всем этом и нечто такое, что выбивалось из общей картины словно трактор на светской сходке древних аристократов, золотые угловатые линии, тянущиеся от центра тумана в разные его стороны. Они словно молниеносные копья Зевса прожигали себе дорогу сквозь сущность моей Зуриэль, разрушая вокруг себя даже то, чего не касались. И выглядел этот процесс с доодури жутко. Значит, превратить энергии во что-то тождественное и сплавить их воедино. Проще сказать, чем сделать. Сделав глубокий вдох и еще более глубокий выдох, я приступил к работе. Все же за последние недели я стал многократно сильнее и уже мог надеяться хоть на какой-то успех. Ведь даже сейчас, потратив половину запаса силы души, я уже стремительно восполнял ее без всяких внешних подпиток, не пропали в туне мои старания и постоянное совершенствование энергетического колодца. Как-никак я пешка самого настоящего бога и способен качать энергию прямиком из его бесконечных запасов, разлитых по этой вселенной. Я обязательно тебя спасу, Зуриэль. С этой мыслью я и погрузился в глубины ее естества, чтобы отыскать там такие родовые наследия, какие будут способны противостоять чужеродной энергии. И не просто противостоять, но даже поглотить и усилить себя, возродив самые жуткие силы предков этого вида. Глава 5, день 77, 03:23. Я ходил из стороны в сторону, прокручивая, наверное, в сотый раз все собранные мной факты и зацепки. Оценивал, строил теории, старался проанализировать как свои, так и чужие решения, пытаясь выявить любые закономерности. Но как бы я ни старался, я не мог найти признаки стороннего вмешательства на мои решения и моих людей. По всему выходило, что это именно мы налажили. Я налажил, и чужое влияние тут было ни при чем. С вероятностью в 93,843% нас банально заманили в ловушку. Ожил наконец-то андроид, управляемый омикроном. Мы уже давно использовали их как аналог человека-машинного интерфейса для взаимодействия с моим внуком. Ведь когда ты можешь руками показать, что и как, и воспринимаешь мир в более привычном людям ключе, учишься думать как люди и понимать их логику интуитивно. А омикрон учился чертовски быстро. Так что теперь умел вести себя почти как обычный человек. А остальное? Остановился я, наконец, уставившись на сидящего в кресле качка. Белокурова, с зелеными глазами и мощным подбородком. Этакий молодой Дольф Лундгрен на максималках. Без особых доспехов эта модель императорского телохранителя могла функционировать всего двое суток. Зато по силе и боевой мощи они были втрое сильнее женских моделей. Остальное приходится на простое совпадение фактов. Но я в такой вариант не верю. Слишком все четко и стройно вышло. Я натыкаюсь на косвенные улики, ведущие к тайному обществу. Вычисляю из добытых строк кода всего два узла связи во всем мире. хотя при моих возможностях я должен был найти куда больше, да хотя бы отсылки к сетевым шлюзам. А после мы как дебилы премся в то место, которое чисто случайно оказалось прямо у нас под носом. Ловушка и есть. Странно, что ты не заметил, как тебя обводит вокруг пальца. Ты раньше казался хитрее, внучок. Я кривовато улыбнулся, плюхнувшись на соседнее кожаное вместилище жоп. Слишком поверил доступным фактам. Не учел, что есть сила, способная укрыться от меня в цифровом пространстве. Все факты как будто специально для меня оставили, по ним процент неудачи выходит почти нулевой. Хотя сам факт такой стройности должен был наводить на подозрения. Ведь ни дезы, ни вредоносного кода, ничего не попалось в процессе, а так не должно было быть. Это я сейчас хорошо понимаю, а тогда, похоже, плыл по инерции. Привык к местному ничтожному уровню. Хватку начал терять. Кивнул я на его отповедь, прикрыв глаза и еще раз вглядевшись в развоплощенную Зуриэль, что теперь занимало все пространство под потолком огромного первого этажа этого замка. В арсенал, по понятным причинам, ее энергия проникнуть не могла, но во всех остальных помещениях нет-нет, но клубились туманные взвеси с золотыми молниями внутри. Один из недостатков высокоразвитых человечных и, если возможна эволюция, то и деградация тоже возможна, и тем более ошибки. Только пожал он плечами. Ошибки бывают везде, внучок, даже в ДНК. Учту. Как там, кстати, рогатая? Как понимаю, процесс выгорания остановился. Замедлился, недовольно скривившись, я снова открыл глаза, сильно замедлился, но этого недостаточно. Я что-то делаю неправильно, но никак не пойму что. И у меня примерно неделя, чтобы понять, что именно. Потом процесс будет уже необратим и личность Зуриэль в итоге будет потеряна навсегда. Я верю, что ты справишься. Вера ПФФ, на это я только фыркнул, слишком эфемерная материя для столь высокого интеллекта. Ты еще в религию ударься, я тогда вообще от смеха помру. А чего ты удивляешься, дед, когда нет подлинных фактов, то логика пасует. И тогда остается только верить в успех, в то, что недоступные нам переменные сами собой сложатся в благоприятную картину. К примеру, твою, дедушка, силу я никак логично объяснить не могу. Ты сам, одна большая аномалия. Так что да, мне остается лишь верить в твою необъяснимую силу. О, ты уже уходишь? Я не собирался выслушивать этот бред. Для меня бред. Наверное, потому, что я-то весьма четко видел закономерности своей силы. Ее ограничения, возможности и вполне стройную логику, отчего слова внукой казались мне лютым бредом. Нет, я, конечно, понимал, что именно имеет в виду непоседливый внук, но продолжать эту тему считал идиотизмом. Да, пора идти, нельзя бросать остальные дела без внимания, тем более идей, как спасти Зуриэль прямо сейчас, у меня все равно нет. Бывай, внучок, вечером загляну. С этими словами я исчез из особняка, вывалившись обратно в реальный мир, но уже не в треклятом подвале, а на поверхности, где-то в городе. Мигар успел за это время сильно подвинуть точку выходу. Зиону было пора привлекать себе новых соратников. Добромир Меньшиков, 0508, юноша, что был проклят золотым ребенком, последний из своей семьи. После того, как исчез Дамоклов меч, висящий над его шеей, Добромир был вынужден заново научиться жить, не выживать, сражаясь каждую секунду за свое существование, а именно жить, пребывая в относительной безопасности. Его расписание слишком уж круто изменилось. Исчезли изнуряющие тренировки, процедура диализа, очистки крови, медитации и долгое лежание под капельницами, когда его тело прокапывали целой дюжиной различных укрепляющих препаратов. Наладилось пищеварение, работа почек и даже головные боли пропали. В общем, исчез всепоглощающий страх и ожидание скорой смерти. Первые 3 дня он просто лежал, прикованный к постели, напавшей на него слабостью. После еще пару дней учился ходить, питаясь по 12 раз в день по особой диете, и только через неделю подобной жизни он сумел вновь твердо встать на ноги, перемещаясь по особняку уже без посторонней помощи. Теперь же, спустя 28 дней, он передвигался как в ранней юности, легко и свободно, пусть и все еще с тростью в руке, с резной такой тростью из полированного черного дерева и с золотым набалдашником в форме головы медведя. Зачем, Добромир не мог объяснить. Наверное, ему хотелось походить на того странного гостя, что спас ему жизнь. Быть таким же уверенным, внешне спокойным и непреклонным, как Израил Интеритум. Передвигаться степенно и размеренно, будучи уверенным в том, что все вокруг него находится под полным контролем. По словам самого Азраила и видевшего все своими глазами слуги, он что-то делал с ним, когда Добромир упал без сознания, восстанавливал его ауру или что-то такое, может быть, даже лечил саму душу, отчего, видимо, теперь и проявляются в его голове подобные мысли. Плевать, пусть даже так, главное, что он теперь жив, жив и здоров, а значит, имеет все шансы восстановить наследие их семьи. Так что иметь некие предпочтения в аксессуарах и вовсе мелочь по сравнению с этим. Конечно, подросток с тростью может выглядеть немного комично, то какие его годы молодость, это недостаток, который очень быстро проходит. Да и выглядел он в свои 16 на все 20, имея уже сейчас седину в волосах. Все же годы смертельной опасности не прошли для его внешности даром. Так что пусть, имхаах, вдохнув свежий запах влажного кедра, Добромир продолжал свою любимую утреннюю прогулку. Он любил гулять ранним утром по таким вот местам, где влияние человека казалось почти эфемерным. Конечно же, здесь были дорожки, покрытые брусчаткой, по которой весело щелкала стальная пятка его черной трости, трава летом всюду была подстрижена, а снег зимой лежал ровно и не выбивался из общей аккуратной картины. Ну и, конечно, ни одного гнилого дерева на примете, но зато атмосфера живой природы была всеобъемлющей. Что могло быть лучше в 5 утра, чем прохлада предрассветного осеннего леса, разве что морозное очарование леса зимнего, укутанного белой шубой и подсвеченного архитектурной подсветкой. Доброго вам утра, Добромир Святославович, как ваше самочувствие? Чуть подзабытый голос вырвал юношу из степенных раздумий, заставив собраться в сжатую пружину. Резко оглянувшись в сторону голоса, он, тем не менее, сразу расслабился, на одной из узорчатых чугунных скамеек, что стояли вдоль тропинок всей парковой зоны их особняка, сидел сам Азраил. «Благодарю, самочувствие мое более чем», — машинально ответил молодой глава почти сгинувшего рода. «А вам, не сочтите за дерзость, не стоило бы сидеть на этой скамейке, осень сейчас, и весьма поздняя, еще и дождь ночью был, застудите ведь почки или чего похуже, проблем потом не оберетесь». «Хе, ну что вы, какая же это дерзость, очевидная забота о госте, так что обижаться мне ни на что, да и скамья ваша на удивление теплая, видите, даже брусчатка вокруг нее высохла». Нежданный гость очертил своей белоснежной тростью круги сухого искусственного камня вокруг себя, что выглядело посреди мелких луж стального парка будто какая-то аномалия. «Присаживайтесь, не бойтесь, косточки вместе погреем». Юноша медленно опустился на черные прутья чугунной скамьи и сразу ощутил жар, что от них шел. Тотчас тепло разлилось по его телу, наполняя Добромир энергией и ощущением бодрости. «А ведь и правда тепло, опять какой-то ваш трюк, можно и так сказать», — хмыкнул молодой мужчина в белых одеждах. Оперся на трость обеими ладонями, опустил на них подбородок, после чего шумно вздохнул. «Время пришло, я пришел сделать тебе предложение, Добромир. Предложение, от которого нельзя отказаться», — иронично заметил парень, забросив голень первой ноги на левое колено и положив сверху уже свою черную трость. «Почему же? Очень даже можешь. Откажешься, и я просто уйду. Уйду и более никогда не стану участвовать в жизни твоей семьи. Согласишься, и твоя семья станет служить мне лично. Мне и более никому. Законы стран, правила корпораций, ультиматумы родственников. Над тобой не будет давлеть ничто. Взамен же твоя семья получит силу, долголетие и огромные ресурсы, а также мое покровительство и море грязной работы». «О каком сроке долголетия идет речь?» «Чтобы хоть что-то ответить», — спросил Добромир. Начало его не то что удивило, скорее шокировало. Предложение звучало словно сделка с самим дьяволом. И теперь, пребывая в некоторой растерянности, он пытался хоть как-то дать себе время на обдумывание. Пусть даже и таким неуклюжим способом. Тысячелетия, десятки тысячелетий, пока ты сам не захочешь, или пока Земля не превратится в космическую пыль, ты будешь жить, ты и все твои дети, но не коленом ниже, твои дети будут бесплодны, если согласятся принять бессмертие, и за их косяки будешь тоже отвечать лично ты, и карать их, если потребуется, лично. Если же они откажутся принять бессмертие, они уйдут из основной семьи, сменив фамилию, и состарятся как обычные люди, но также и сохранят способность иметь детей. Подумай, готов ли ты будешь видеть столетие за столетием, как твои дети, внуки и правнуки стареют и умирают. Не каждый выдержит подобное в течение вечности. Это звучит страшно, даже жутко, я бы сказал. Попытавшись представить, как он хоронит своих потомков, превратившихся на его глазах в стариков, Добромир внутренне содрогнулся. Но при такой цене какие же будут возможности, зачем вообще вам тебе верные люди? В чем твоя цель? Добромир, на самом деле, не был идиотом. Скорее даже наоборот, скрытым гением. Сражаясь со смертью на перегонки, он уже давно окончил обычный школьный курс и даже зацепил по верхам высшие курсы из сохраненных семейных архивов. Он торопился жить как никто, и не просто учился, а поглощал как одержимый программы высшего образования прошлого, с материалами, учебными заданиями и копиями древних фундаментальных учебников. Физика, прикладная математика, химия, общая биология, механика и математическое моделирование, история. В свои 16 он был чертовски умен, и представлял как никто другой, как на самом деле устроен этот жестокий мир. И Азраил скорее всего знал об этом, раз сделал ему столь серьезное предложение. Изменить человеческую цивилизацию, изменить людей, перевоспитать их, искоренить те пороки, что пожирают нас, с каждым поколением стремиться делать людей все лучше и лучше, изменить нашу Землю, вывести людей в большой космос, научить их путешествовать между галактиками. Вот мои цели, изменить весь наш прогнивший до основания мир. Ты хочешь пойти со мной, Добромир, не просто увидеть начало, но участвовать, влиять на предстоящие изменения, узреть своими глазами результат многовековой работы? Если да, готовься отдать этому делу всего себя. Именно поэтому моя цена столь высока. И вот почему я не стану гневаться, если ты откажешься от предложения. Слабые духом мне не нужны. Ты серьезно? Это же, они оба как-то сами собой перешли на «ты» в своих разговорах. Как-то естественно и даже буднично, интуитивно почувствовав, что так найти общий язык им будет проще. Звучит как бред, не больший бред, чем проклятие, насланное твоими дальними родственниками через мумию выкидыша младенца. Могу я подумать? Спустя десяток секунд спросил Добромир, сев уже совсем по-другому. Никакой расслабленности и фривольности как раньше, только предельная сосредоточенность. Азраил кивнул. Можешь, даю тебе 20 минут. Время шло медленно, очень медленно, и все же 20 минут слишком быстро закончились.